снова в Адане. Приехав в Адан, я сразу же начал искать работу. В то время шла война с Италией, и в стране была безработица. Но я продолжал поиски работы, а Бог в это время продолжал поиск моей души. Когда-то молодой Саул искал ослов своего отца и нашел царство. Так было и со мной. 2 года назад, когда из Тарса я приехал в Адан, я посещал собрание евангельских христиан. Духовное состояние церкви в Адане было слабым. Мною никто тогда не интересовался, и я остыл к посещению собраний. Когда я устроился на работу в гостиницу, собрания уже совсем не интересовали меня. Я втянулся в курение, мог бесплатно пить в гостинице алкогольные напитки, посещал театр, театр принадлежал моему хозяину. Все религиозные чувства исчезли, и я стал настоящим блудным сыном. В то время у меня был друг по имени Павел. Его мать была вдовой с 2 детьми. Они были очень бедны. Павел обучался сапожному делу, и я часто по вечерам приходил к нему. Мы, беседуя на крыше дома до поздней ночи о разных мирских делах, вместе курили. Я часто оставался у Павла на ночь и спал с ним на полу. Я имел друзей, которые вели порочную жизнь, заражая меня грехом. С ними я играл в карты, ходил в увеселительные заведения и кабаре. Но моя душа не находила покоя. Каждый раз я приходил домой разочарованным, подобно человеку, ограбленному разбойниками. Я часто задавал себе вопрос: «Ну, что ты получил от всего этого? Только напрасно потратил время, жертвовал сном и многим другим». Подобные мысли тяготили душу. Я несколько раз плакал, но на следующий день все повторялось. Однажды в воскресный день я увидел на столе у сестры открытую Библию и начал читать. Я вспомнил дни моего детства и очень расстроился. На душе стало грустно, ибо я увидел, насколько далеко отошел от Бога. Сокрушающие мысли преследовали даже на работе. Вечером после рабочего дня я часто не мог уснуть, спрашивая себя, что бы могло сделать меня счастливым. И сам отвечал: богатство. Но что бы я делал, будучи богатым? Во-первых, я бы не работал, одевался бы в нарядные костюмы, имел арабскую лошадь, хороший дом, устраивал бы богатые угощения с оркестром, женился бы на красивой девушке, имел бы детей, дал бы им отличное образование. А затем? Стоял передо мной вопрос. А затем я бы, конечно, постарел и умер бы, как другие. А потом? А потом Божий суд, ответ перед Богом за земную жизнь. Когда я дошел до этой точки, я разочаровался и понял, что богатство меня не может сделать счастливым. Предо мной предстали тщета и бренность земной жизни. Надо было искать то, что могло бы утолить жажду моей души. На земле все временно, а я чувствовал, что душа ищет вечного. Где можно найти вечное? Эти размышления с самим собой не прошли даром. Я увидел суетность мира, краткость земных удовольствий. Меня стали беспокоить укоры совести. Но когда я начал противиться греху, то вдруг почувствовал, что грех сильнее меня, что я беспомощен и не в состоянии победить его. Во мне усилилось чувство стыда. Я избегал лиц, которые знали моего отца. Однажды я даже хотел убежать в Египет, чтобы жить там, где меня никто не знает. Я желал встретить мудреца, который бы научил меня, как избавиться от сетей греха. Я бы служил ему бесплатно 10 лет. Разве не удивительно, что, будучи сыном известного проповедника, я, слышавший Слово Божие с раннего детства, хорошо знакомый с учением Евангелия, пробужденный 4 года тому назад на евангельских собраниях, теперь все забыл и, как блудный сын, не мог освободиться от искушений и греховных сетей. Так грех может ослепить человека, удалив его от Бога и заставив предать забвению услышанное в детстве. Но слава Богу, он знает своих, и сам ищет ищущих его.